Операции специальных подразделений. Шел 1944 год. Под ударами советских войск германская армия отступала по всем направлениям. В середине марта украинский фронт сосредоточился на подступах к Одессе. На пути находился оккупированный фашистами город-порт Николаев. Советская армия вела ожесточенные бои за город. Для оказания помощи нашим войскам было решено высадить тактический десант в порт Николаева. Главная задача десанта – отвлечь часть сил противника с фронта и помочь советским войскам в освобождении города. Выполнение задачи было возложено на батальон морской пехоты. Для десанта отобрали 55 добровольцев, 10 саперов и 2 связистов. Перед началом операции комбат обратился к морякам. Товарищи бойцы, наша задача – скрытно проникнуть в порт Николаева, закрепиться на позициях и вызвать на себя продолжительный огонь противника. Какие будут предложения? Товарищ комбат. Да. Когда к порту подбираться будем, не обнаружить бы себя раньше времени. На подступах к городу у фашистов охранение больно уж сильное. Правильно. Ночью пройдем. На 7 рыбацких лодках из поселка Октябрьский. Но обязательно проводник нужен. Есть кто на примете? Есть такой, товарищ комбат. Уже проверенный. Из местных. Точно пойдет. Хорошо. Пришли его ко мне. Срочно. Есть. А сейчас свободны. Идите, готовьтесь. Есть, товарищ комбат. Направляемые опытным проводником, все 7 лодок незаметно подошли к порту. Успешно высадившись, десантники быстро сняли часовых. Врываясь в здание в бескозырках и черных бушлатах, крест-накрест перепоясанные пулеметными лентами и обвешанные гранатами, одним своим видом моряки наводили ужас на фашистов. Десантникам сразу удалось захватить несколько зданий порта и занять оборону. Спохватившись, гитлеровцы атаковали советский десант сначала небольшими силами. Ромашка! Ромашка, я касатка! Товарищ комбат, фашисты нас обнаружили! Хорошо, теперь нам это и нужно. Стараемся выманить их к порту. Товарищ комбат, вижу танки. На нас идут. Пехота за ними. Прилично, батальона 3. И артиллерию подтягивают, товарищ комбат. Ничего, держать позицию до последнего. Задача как можно дольше связывать их боем. Есть, слышу, комбат, слышу. В течение 2 суток, сдерживая яростный натиск врага, вели неравный бой морские пехотинцы. Отбив 18 ожесточенных атак противника, они уничтожили более 700 фашистов, 2 танка и 4 орудия. Когда советские войска захватили город и выбили гитлеровцев из порта в живых, остались только 12 десантников. За мужество и героизм всем десантникам и было присвоено звание Героя Советского Союза. На одной из центральных площадей Николаева стоит величественный памятник морякам-героям, павшим за освобождение города.